Наставничество руководителей продаж и опытных бойцов. Наставничество – это обучение действиям. Проводится оно на совместных встречах с клиентами. Также полезно вместе звонить клиентам. Что и как делать, подробно описано выше, в разделе «Об адаптации». Здесь я отмечу несколько ключевых идей. Лучший источник опыта для молодых бойцов – вы сами и другие опытные бойцы вашей команды. Лучший момент, когда вы можете продемонстрировать свой опыт во всей красе – реальные переговоры с клиентом. Поэтому на каждых переговорах, которые проводите вы или другой опытный боец, должен присутствовать хотя бы один молодой боец. Каждые ваши переговоры, на которых нет молодых бойцов, потерянная возможность для их подготовки. Возможно, они все равно не смогут работать так, как вы. Возможно. Цель, чтобы каждый из них работал хотя бы на 60-70% от вашего уровня, и это вполне реально. Новички быстрее учатся тому, что они делают чаще. Сначала они учатся назначать встречи по телефону, потом учатся входить в контакт с клиентом и выявлять его потребности. Хуже всего у них получается дожим клиента. Они слишком редко доходят до этого этапа переговоров. Если ничего не предпринимать, молодые бойцы уйдут от вас, так и не научившись завершать продажу. Поэтому задача для вас и других опытных бойцов – дожать сделки молодняка. Заодно вы покажете им, как это делается. В этом случае молодые бойцы выступают в роли загонщиков, а вы отстреливаете клиентов. Плюс в том, что новички обеспечат вашей компании дополнительные продажи задолго до того, как научатся продавать. Молодые бойцы раньше почувствуют вкус денег. Это повысит их выживаемость. Кроме того, вам и вашей компании дополнительный доход тоже не помешают, не правда ли? Руководители продаж могут составить график по дням. Спланировать, кто из молодых сотрудников в какой день ездит с ними на их встречи с утра до вечера. Пусть новички проведут на встречах с опытными сотрудниками большую часть дней в первую-вторую неделю работы, а в следующей неделе минимум один день в неделю. Лучше провести такие совместные дни со всеми опытными сотрудниками по очереди. Бывалым бойцам это ничего не стоит, только добавляет авторитета. Клиент серьезнее вас воспринимает, когда вы приходите с помощником. До какого момента нужно проводить такие совместные встречи? Элементарно, Ватсон, до тех пор, пока все ваши бойцы не станут опытными профессионалами.